Глава 9. Видеокассета. 29 июня 2004 года. Эту историю рассказал Уго Токелли. Мне принесли видеокассету с записью мальчика, который играл в Барселоне. Мне очень понравилось, что он умеет делать, но... В таких случаях я всегда опасаюсь, что видеозапись принадлежит какому-нибудь футбольному агенту. Кроме того, парень был очень молод, поэтому я сказал себе... «Нет, я подожду немного. Я уезжаю в Финляндию с командой U17, а когда вернусь, узнаю больше об этом игроке. Все говорили мне о нем только хорошее. Я пошел к Грандоне, Хулио Грандона, в то время был президентом Ассоциации футбола Аргентины. И вот у меня появилась возможность увидеть парня в двух товарищеских матчах против Парагвая и Уругвая. Парнем, о котором шла речь, был Лео Месси, неизвестный по другую сторону Атлантики». Знаменитая видеокассета, которую прислали Токелли, в то время он отвечал за молодежное направление в Ассоциации футбола Аргентины, пришла от Клаудио Виваса, помощника Марсело Эль Локо, сумасшедшего Бьелсы, который в то время был главным тренером сборной Аргентины. Вивас, бывший игрок и тренер Ньюэллс Олд Бойс, с любопытством наблюдал за этим парнем из Росарио, таким же бывшим учеником, как и он сам, с которым он познакомился много лет назад в Мальвинской футбольной школе. Теперь карьера Месси набирала обороты в Европе. Вивасу был настолько любопытен его путь, что он решил предоставить тренеру запись лучших моментов своего соотечественника. Это сработало, и было организовано два товарищеских матча, о которых было сказано ранее, чтобы увидеть его в действии. В первом запросе, отправленном в Барселону в начале мая, его имя было написано неправильно, и там содержалась просьба выделить Лионелю Мечи немного времени, чтобы приехать в Аргентину. Запрос вежливо отклонили. У него были обязательства в Кубке Испании. Конец июня подходил больше. Ассоциация футбола Аргентины спешила увидеть его игру. Лео жил в Испании уже 3 года. Он играл в молодежной лиге за Барселону, и для Аргентины был риск потерять его и увидеть в футболке «Фурии Роха». «Красная фурия» — прозвище сборной Испании. Это была не такая уж далекая перспектива, если учесть, что всего годом ранее, во время Кубка Испании в Альбасете, тренер команды U16 Хинес Менендес предложил Лео сыграть за сборную Испании. Лео ответил «Нет, спасибо». Несмотря на то, что Лео жил на Пиренейском полуострове, он абсолютно точно чувствовал себя аргентинцем. Но кто знает, может быть, после настойчивых просьб парень мог бы передумать. В любом случае, лучше было опередить Королевскую Испанскую Футбольную Федерацию. «Он приехал в понедельник, чтобы потренироваться с командой U20», — вспоминал Токелли. «Он был очень застенчивым, никого не знал, и никто не знал его. В то время как его товарищи по команде Пабло Сабалета, Оскар Устария, Сакьель Гарай уже успели заявить о себе в местном чемпионате, он нет». Лео сидел в углу раздевалки на стадионе «Аргентинос Хуниорс», не произнося ни слова. Но когда пришло время тренироваться и играть, его отношение поменялось. Внезапно он оказался не таким робким, как могло показаться на первый взгляд. Главному тренеру он понравился, он оценил его способности и скорость, но он не казался слишком сильным. Матч против Парагвая состоялся 29 июня. Лео не вышел в старте, отчасти из-за возраста, отчасти из уважения к команде, а также потому, что на него не хотели оказывать слишком сильное давление. Во втором тайме, на 50-й минуте, когда аргентинцы уже вели со счетом 3-0, к нему подошел Токелли. Он положил руку ему на плечо и сказал «Иди к тренеру». Удивленный и взволнованный, Блоха впервые вышел на поле в бело-небесно-голубой футболке, и он показал, на что способен. Обошел соперников и забил гол. «Все было видно по тому, как он играл», — сказал Токелли. «Если он был хорош на тренировках, то на поле он был еще лучше». Товарищеский матч закончился со счетом 8-0 в пользу сборной Аргентины, и Лео произвел серьезное впечатление на тренеров. Настолько, что в тот же вечер Токелли позвонил его друг и предшественник по работе с молодежью Хосе Пекерман. «Он спросил меня, где я нашел этого мальчика. Он подумал, что он просто фантастический. Ты ведь собираешься выпустить его в старте на следующий матч против Уругвая?» — спросил он меня. Но нет. В матче против Уругвая его снова не было в стартовом составе. Однако, когда он вышел на поле, он снова удивил всех. На следующий день, в воскресенье 4 июля, В спортивном журнале «Оле» из Буэнос-Айреса написали: «Юный Месси – настоящая находка. Он забил 2 гола, сделал 4 голевые передачи и был тем, за кем нужно следить в победном матче над Уругваем со счетом 4-1». Эта двойная проверка Лео, несомненно, увенчалась успехом. Он действительно произвел на всех впечатление. И теперь Токалли не сомневался, что включит его в состав команды на отборочные матчи к чемпионату мира по футболу U20, который должен был пройти в Южной Америке в январе следующего года. Если не считать Маура Андреса Занотти, который тогда играл в итальянской Торнане, Месси был единственным иностранцем, а также самым молодым в команде. В то время как ему только исполнилось 17 лет, остальным игрокам было от 18 до 20 лет, и у них был большой опыт выступлений на всех уровнях аргентинского чемпионата. Настало время отборочных матчей в Южной Америке. Они проходили в Колумбии, в Армении, Манисалесе и Перейре, городах, расположенных в центральной части Южных Анд, в так называемом регионе выращивания кофе, вдали от столицы Колумбии, Боготы. Игры проходили на большой высоте, от 1650 метров над уровнем моря в Армении до 2500 над уровнем моря в Манисалесе, и аргентинцам нелегко было акклиматизироваться и привыкнуть к этому. Месси дебютировал в матче против сборной Венесуэлы 12 января 2005 года на стадионе Сентенарио де Армения. Как обычно, он не вышел в стартовом составе, а оказался на скамейке запасных. Его выпустили на поле через 15 минут после перерыва. Он заменил Эсекьеле Лавесси, который сегодня является центральным нападающим Наполи. К тому времени Альбиселеста, так называют сборную Аргентины, дословно переводится с испанского как «бело-голубой», то есть цвет формы, в которой играет сборная Аргентины, вели со счетом 1-0. Благодаря Лео через 8 минут счет на табло стал 2-0. Матч завершился со счетом 3-0. Поражение Венесуэлы было бесспорным, и в этом была немалая заслуга Месси. Сценарий повторился на стадионе Пало Гранде в Манисалесе, на этот раз против сборной Боливии. В начале второго тайма главный тренер выпустил 18-го номера на поле вместо Барьентоса, чтобы сформировать более атакующий состав. И уже через 5 минут Месси показал всем, что он первоклассный игрок. Так написали в аргентинской газете «Эпока». Он завладел мячом на полпути, сделал рывок и переправил мяч в сетку. Отличный удар, который наверняка претендует на звание лучшего гола всего чемпионата мира по футболу U20 в Южной Америке. А на 12-й минуте Месси сделал счет уже 3-0. Через 2 дня состоялся матч против сборной Перу, и впервые Месси вышел на поле в стартовом составе. Но он выходил в старте только в 3 матчах. Во всех остальных Уго Токалли выпускал его во втором тайме. «Почему?» «Это было мое решение», — говорил Токалли. «Мальчик еще не вошел в ритм команды. Он привык играть в молодежной лиге за Барселону. У него не было той интенсивности, которая необходима для игры в Южной Америке. А это были очень сложные матчи. К тому же его соперники были 1985 года рождения, а в этом возрасте 2 года — это большая разница. Поэтому я решил использовать его с осторожностью, чтобы не утомить его и перегрузить его слишком большой ответственностью. Это был выбор, который принес хорошие результаты, о чем свидетельствовал последний матч против сборной Бразилии в Манисалесе 6 февраля. Месси вышел на замену вместо Нери Кардоса на 65-й минуте. 10 минут спустя он воспользовался пасом Барьентоса и плавным ударом в сетку отправил мяч в ворота, забив свой первый гол в ворота из вечных соперников Аргентины. Счет стал 2-1. По итогам турнира сборная Аргентины заняла 3-е место и квалифицировалась на чемпионат мира по футболу U20, который должен был пройти в Нидерландах. 1-е и 2-е места в отборе заняли сборные Колумбии и Бразилии. Месси забил 5 голов, став 2-м бомбардиром после колумбийца Уго Родальеги, на счету которого было 11 голов. Родальега — 19-летний парень, который не делал никаких поблажек ни на поле, ни в разжигании соперничества. «Я, несомненно, лучше Месси», — заявил он. «Но большая разница в том, что он играет за Барселону, а я за Киндио». Лео ответил с характерной скромностью. «Мне нечего сказать, я играю за команду». И ФИФА по праву включила его в число 11 лучших футболистов Южной Америки, честь, которая к тому же помогла склонить на свою сторону селекционера. «Я любил его», — признал Токалли. Мне нравилось, как он менял темп с нуля до ста в мгновение ока, как ловко уворачивался от соперника, как быстро передвигался, когда мяч был еще приклеен к ноге. Он демонстрировал, что, несмотря на свой рост, способен забивать много голов. У него была очень хорошая левая нога, и он наносил хорошие удары по мячу. Однако для Уго Такалли матч с Бразилией стал последним в качестве тренера сборной Аргентины U-20. Пекерман, который только что был главным тренером сборной Аргентины, хочет видеть его рядом с собой в качестве постоянного ассистента в преддверии чемпионата мира в Германии. Франсиско Панчо Ферреро взял на себя руководство командой U-20, которая в июне должна была сыграть в Нидерландах. В течение последних 4 месяцев перед поездкой в Европу Панчо поменял состав своей команды. В сборную U-20 вызвали Агуэро, сегодня востребованный нападающий Манчестер-Сити. Тогда он играл за аргентинскую команду Индепендиенте. И Гаго. Тогда он играл за Бока Хуниорс, а сегодня выступает за Рому. Ушли Босселли и Занотти. В последний момент тренер был вынужден заменить Жозе Соузу из-за Студиантес де ла Плата, который сломал левую руку. Точно так же, как и его предшественникам, ему приходится заменять многих других игроков, так как те, кто был намерен начать игру в своих аргентинских командах, не могли играть за сборную. Месси стал ключевой фигурой в команде. Он только что выиграл Лигу с Барселоной, и все ждали, что в Нидерландах он полностью раскроет свой потенциал. Одно можно сказать наверняка. Сборная Аргентины U-20 была одним из фаворитов на победу в турнире. Они шли к своему 5-му титулу в этом соревновании. 3 из 4 раз – в Катаре в 1995 году, в Малайзии в 1997 году и в Аргентине в 2001 году они выигрывали под руководством Пекермана. Не стоит забывать и о победе в Японии в 1979 году, где главным героем был Диего Марадона. Суббота, 11 июня. На стадионе ФК Твенте в Энсхеде сборная Аргентины U-20 играла против сборной США. Сюрприз. Месси не было в стартовом составе, он был на скамейке запасных, и Альби Селеста проиграли со счетом 0-1. Это было плохое начало турнира, но Лео сохранял спокойствие. «Я нахожусь в очень хорошем состоянии духа и думаю, что готов играть все 90 минут, но я должен уважать решение тренера». Он добавлял, «Команда будет набирать обороты, потому что у нас есть несколько хороших игроков. У нас есть все, чтобы пройти дальше». Он был прав и доказал это 14 июня в матче против сборной Египта. На этот раз он был в стартовом составе. Он забил первый гол, ослабив оборону сборной соперника, и также помог соболеть и увеличить преимущество в счете. Третий матч против сборной Германии был сложным. В нем решалось, кто выйдет в 1/8 финала. У немцев было на 1 очко больше, чем у аргентинцев, поэтому для выхода в плей-офф им было достаточно ничьей. Но Месси сделал свое дело. Он получил мяч в центре поля, пронесся мимо защитников и отдал точный пас. Оберман дал мячу пройти дальше, и Нери Кардоса забил, сделав счет 1-0. Путь к финалу был полон препятствий. Первое — это сборная Колумбии, команда-победительница плей-офф в Южной Америке. Месси страдал от отсутствия игроков, способных отдать ему пас. Тем не менее, на 12-й минуте второго тайма ему удалось сравнять счет, компенсировав первый гол, забитый выращивателями кофе. Выход на поле Гаго, Пабло Витти и Эмилиано Арментероса придал команде свежие силы, и на 93-й минуте Хулио Бароссо смог отличиться, и команда избежала дополнительного времени. В четвертьфинале их ждала сборная Испании. Об этом матче много писали, как о долгожданном. Ведь испанцы – действующие чемпионы Европы, и они дошли до финала последнего чемпионата мира по футболу U-20, хотя в итоге чемпионом стала сборная Бразилии. Говоря о личных противостояниях, были большие ожидания от встречи Месси и Сеска, 2 18-летних игроков. День рождения Лео был за день до этого матча. Друзей в Барселоне и соперников на поле здесь. «Я хорошо общаюсь с Месси с первого дня нашего знакомства в Академии. Я провел с ним 3 потрясающих года, забивая голы. Я отлично провел с ним время, было потрясающе играть вместе с ним», — поделился вундеркинд, как называли Фабрегаса болельщики Арсенала. «Сеск — мой хороший друг. Мы познакомились еще в молодежной лиге, играя за Барселону. Он впечатляющий, всесторонне развитый игрок, обладающий многими атакующими и оборонительными навыками», — сказал Месси. и заверил, что он и его команда с большим уважением относятся к Сеску и Красной Фурии, главного тренера Льоренте. До 70-й минуты игра проходила при равном счете 1-1. Затем Испания потеряла концентрацию, и Лео взвинтил темп. Сначала он подарил гол Густаво Оберману, а через 2 минуты сам забил победный гол. 3-1. «Сборная Аргентины победила заслуженно. Они играли лучше, чем мы», — признает Иньяки Сайенс. Что касается Лионеля, то он сказал о нем так. «Он талантлив, он принимает правильные решения, он ищет вратаря и знает, что делать». В полуфинале было классическое противостояние Аргентины и Бразилии. Обе команды — четырехкратные чемпионы этого турнира, и в их памяти живут воспоминания о предыдущих поединках, как в Катаре в 1995 году, когда голы Леонардо Бьяджини и Франсиско Герреро принесли победу Альбиселесте. Аргентинцы играли с черными повязками в знак траура. После 2 недель в коме из-за дорожной аварии скончался вратарь Индепендиенте и игрок сборной Аргентины Ю-17 Эмилиано Малина. Уже через 8 минут Альбиселесте доминировали в игре благодаря мощному удару Месси из-за пределов штрафной. Эффектный нырок вратаря сборной Бразилии ситуацию не спас. Во втором тайме Ренато сравнял счет, но на последней минуте после того, как Лео в 10-й раз обошел своего оппонента, Сабалета подобрал отскок от бразильского защитника и забил победный гол. Финал турнира состоялся 2 июля в 20:00 на стадионе Галгенвард в Утрехте. Соперником Аргентины стала сборная Нигерии, в полуфинале обыгравшая Марокко. Накануне голландский телеканал вручил Месси трофей – золотую бутсу. Его признали лучшим игроком турнира. «Я очень счастлив и благодарю вас за этот приз», – сказал он. «По правде говоря, я очень удивлен всем, что со мной здесь произошло. Сюрпризы продолжились и в финале». На 38-й минуте Месси контролировал мяч на левом фланге, разбежался и попал мячом в штрафную. Дели Аделе понимал, что не может отобрать у него мяч, и сбил Лео с ног. У судьи Терье Хауги не было сомнений – пенальти. Лео пробил его без разбега, мягко, левой ногой, справа от вратаря сборной Нигерии Ванзекина, который бросился в противоположную сторону. Счет открыт – 1-0. На 52-й минуте Чинеду Обаси сравнял счет. На 73-й минуте на Агуэро перед воротами свалил Мандей Джеймс. Лео снова вышел пробить пенальти. Он отправил мяч точно в левую часть ворот. 2-1. Аргентинцы выиграли свой 5-й титул чемпионов мира по футболу U20. Лео Месси стал лучшим игроком турнира. Что мы можем сказать о нем? Финальные кадры прошлой ночи подытоживают все, написали в Кларин на следующий день. Призы лучшего игрока и лучшего бомбардира турнира, чемпионская медаль на шее и небесно-голубо-белый флаг за плечами.